Глава четвертая. Огненная пацанка. Зимой, особенно в холодрыгу, Сташек ездил в город на автобусе, все же 9 остановок до центра. И дорога была обычная, автобусная, длинная и скучная, привокзальная переходила в механизаторов, затем тарахтели по бывшей деревне Свистихино, выпрямленной в улицу, а зато и тянулся пригородный совхоз. Далее автобус пыхтел вверх к народной больнице, после чего скатывался к центру. Летом же Сташек предпочитал иной маршрут — укромно-овражный, тропинчатый, березово-сосновый. Велосипед тут не годился. Замучаешься в гору втаскивать, и перед библиотекой его не оставишь, стибрят, да и оставить негде, тротуары все узкие, так что пешочком. Выходишь со двора, минуешь площадку Пагауза, ныряешь в тенистый проулочек и мимо домов с садами выходишь прямо в картофельное поле, где протекал хилый заболоченный ручей, тот самый, что зимой разливался и становился качковатым, но таким клевым катком. По мостику перебежал, да и не мостик, а две шпалы, перекинутые через ручей и скрепленные скобами, а перил никаких, и ты уже на улице механизаторов. Ее надо пересечь аккуратно против прудов, пройти между первым и вторым в парк и по Пихтовой аллее выйти к Пекинке, народное прозвище трассы М7, подаренное ей во времена Хрущева и нерушимой советско-китайской дружбы. Пересекаешь Пекинку, и ты в камзяках. А камзяки — это не ругательство. Хотя слово древнее, заповедное, как и те слова, при помощи которых ночью матюгальник тепловозы направлял. Камзяки — это березовая роща между станцией и городом. Как раз в ней и происходят все массовые гуляния жителей. Так было всегда, еще до революции. Чудное название взялось то ли от чуди, то ли от мэри. Так им директор на уроке объяснял, мол, раньше в нашей местности встречалось название Гомзяки, и была это священная роща у древней Муромы или Мери. Ну, священная или нет, а только прекрасная она. Белая-белая, иссеченная солнцем, травянисто-прозрачная, с густыми желто-фиолетовыми мазками цветущих чистотела, лобазника и иван-чая. Большая часть этой природной рощи раскинута по левую сторону от Пекинки, если ты направляешься из Москвы в Горький, а по правую руку тянется парк. И вот он-то, в отличие от природных камзяков, рукотворный. Он часть огромного питомника, и сам продуман, и рассажен, и вначале, вероятно, нарисован на бумаге. Батя говорил, есть такая профессия – парковый архитектор. Во всяком случае, от центра лесопарка красиво и строго расходятся радиальные аллеи настоящей сибирской лиственницы, а вокруг посажено столько всего из разных широт и стран, и дуб монгольский, и ель голубая, и клен американский, и каштан, и груша уссурийская, и орех манжурский, и чего тут только нет. И у каждого дерева или куста, у каждой травки свой запах, острый проникающий, или властный, одуряющий, или нежно ускользающий, опахивающий небо тихой многостворчатой лаской. Запахи. Это была особая потаенная и бурная жизнь его существа. Его настроение, намерения, влечения и отношения с людьми и местностями прежде всего зависели от запахов. Затхлого запаха кирпича и неочищенного бензина, запаха прибитой дождем пыли, горьковатого запаха дыма, а уж запахи трав — это стихия особая. Мама которая на прозвище была легка и изобретательна, в детстве называла сына по-всякому: нюхач, гончая, вострый нос, санинспектор. Потому как, едва войдя в дом, Сташек с порога мог объявить, что сегодня мама готовила на обед, и дома ли отец, и приходил ли сегодня краснодеревец Илья Ефимыч. Тот всегда приносил с собой запах свежей стружки, причем сосновую от березовой Сташек отличал безошибочно. Он сразу определял присутствие в доме сестры Светланы, хотя духами та пользовалась весьма экономно. Пару мазков за ушами своим драгоценным сигнатюром, который ей доставали у спекулянтов. Сигнатюр тоже был с отдушкой ландыша, но ту забивал сладковатый и пряный вездесущий запах роз. Отец иногда насмешливо совал под нос Сташику свою рубашку, дабы тот вынес вердикт: можно еще сегодня надеть или пора бросить в корзину с грязным бельем. С раннего детства запахи кружили над ним, всю жизнь от них зависел. Мысли, ощущения, вспышки памяти и многие поступки были связаны с запахами, с букетами запахов, накатами, волнами, с далекой и призрачной вибрацией разных запахов. Как одинокая нота английского рожка, вдруг все естество пронизывал тонкий аромат кого-то или чего-то, запах мамы. Навеки, сквозь сон, сквозь темень, сквозь любую печаль и сиюминутное отвращение, острое свежее облачко ландыша, любимые ее простенькие духи. Или сложносоставной общественный запах школы. Тут и мастика для пола, и мел, и чернила, и ватман старых стенгазет, свернутых в рулон в углу учительской, и ребячий пот в раздевалке после урока физкультуры. Добрый и безопасный запах его комнаты, привычный, почти незаметный, нагретое стекло настольной лампы, книжная пыль плюс терпкий дух овчинного покрывала на топчане. Табачный горьковатый запах отца, что годами непрекаянно витал в доме после его смерти, и озорной, одуряющий, с отдушкой летней испарины и речной воды, рыжий запах девочки-женщины, запах его любви и самой безвозвратной потери запах, который всю жизнь он пытался стряхнуть со своих метущихся снов, который настигал его и мучил, и требовал воплощения. Он с ума сходил, если в проносящейся мимо толпе улавливал нечто похожее, хотя бы компонент, девушка только из бассейна, хотя бы дуновение ее запаха. Разворачивался, шел следом, торопясь догнать, и убеждался: не то, не так никогда, уже никогда больше, очнись и смирись. Однажды, явившись к любовнице раньше назначенного часа, у него был свой ключ, бродил по квартире и от нечего делать из любопытства открыл платяной шкаф. Там дурно пахло спертым, неряшливым духом женского пота и давно не стиранной материи. Он аккуратно притворил дверцу и ушел из этой квартиры навсегда. Так вот запахи, терпкие, пронзающие или воздушно-травяные запахи летней мещеры. Нет, не лето. Сначала первый запах весны, прелая листва из-под снега, гниловатый ее запах, как весть грядущего тепла и янтарных пятен света на траве, нагретого воска, сосновой смолы и ветреных, рваных облаков над поймой. Тогда же случается везение. Найдешь подснежник и стоишь, дышишь, дышишь этой капелькой весны, А если рискнуть и забраться в чащобу за сосновым бором, там в густой тени вдруг наткнешься на россыпь необыкновенно крупных ландышей. Сташек приносил домой и по всему дому расставлял их в стеклянных баночках из-под майонеза для мамы. И тогда весь дом полнился нежной лесной утробой, смешанным запахом мамы и острым холодным запахом ландышей, слитный, нерасторжимый запах детства. Затем следует первая большая гроза с сильным ливнем, настоящая буря запахов. Тогда в организме переключается какое-то реле, зима дырявится, истаивает, вянет и уходит на целый год, ибо ты перемещаешься из дома наружу, выплескиваешься всем естеством на природу, стряхиваешь с себя почти всю одежду, и твои кожа, волосы, глаза и губы пропитываются солнцем, ветерком, зеленовато-мятными тенями и запахами листвы и коры, сухой, тонкой, пергаментно-белой, березовой коры и любимой розовато-шершавой, нагретой на солнце, коры сосновой. Но еще до лета, конечно, сирень. Куст сирени в палисаднике, мощные кусты сирени в саду, и ночью открыто окно, и на рассвете густой волной вливается влажная душистость, ненасытный вдох, наслаждение чистотой, сладкое забытье утреннего сна. Это на всю жизнь. На всю жизнь запахи любимого луга. Там мята, лиловый иван-чай, желтенький чистотел, горькая полынь, розовые цветки лопуха и чертополох с белыми пятнами молока Святой Марии на листьях. Бредешь-бредешь по дурманной жаре, сорвешь цветок гвоздики-травянки, с детства известный как часики, и быстро вертишь пальцами, а красные лепестки бегут наперегонки по кругу. Шмели гудят, как далекие паровозы, снуют стрекозы, в ноздри, в гортань, в звенящую голову проникает дружный травяной настой, и этот настойчивый аккорд луговых испарений длится и ширится, как тяга в печи, а понад запахами трав царит дух папоротника, причем папоротника редкого, с листьями скрученными в тугую воронку, в тесный такой кулек, того папоротника, что по преданиям зацветает в ночь на Ивана Купалу. Были у Сташика и заветные секретные места, где жили и властвовали определенные, всегда им опознаваемые запахи. В самой сердцевине огромного парка-питомника таилась, не сразу и отыщешь, круглая полянка с секретом. По утрам и вечерами пахло обычным влажным разнотравьем, но к полудню, когда припекало солнце и хотелось прилечь, Сташек растягивался на спине, зажмуривался так, что изнанка глаз становилась оранжевой, и огненные всполохи косо мчались и вновь возвращались из правого угла в левый. И тогда с поляной происходило чудо. Все запахи исчезали все, кроме одного — медуницы, на подушке которой покоились все остальные травы, а ветра, чтобы встревожить их и перемешать, взметнуть насыщенный переплетенный аромат, не было. И над твоей головой, над всей поляной, над лесом, над облаками плыл сладкий медвяный дух, заполонивший все вокруг. Ибо медуница, городская садовая, невинная неказистая травка, была здесь рассажена по кругу. В первое их лето он привел сюда дылду показать фокус. Но день вышел ветреным, трава вымахала по пояс, и ветер волнами гнал и гнал траву, почти полностью изгоняя запах. Ничего интересного. Сташек досадливо морщился. Он не любил, когда его планы в чем-то или кем-то нарушались. А девочка в восторге закричала: «Моречка!» Раскинула руки и повалилась на спину в травяную волну. И всегда издали тянула к себе говорящая душа соснового бора. Причем она по-разному с тобой говорит. В дождь — это протяжный запах мокрой хвои. В солнечный день — смолистый, терпкий запах коры, а под ногами неизменный песок, и в нем причудливые плоские корни, мелко и хитро переплетенные, пластаются по поверхности метра на два вокруг ствола. А еще удачный эксперимент. Из своих велосипедных прогулок по огромному питомнику Сташек привез как-то лесной бересклет, который отлично прижился в саду. Цветы его напоминали то ли причудливый колокольчик, то ли изящно вырезанный китайский фонарик. Вообще кустарников разных в питомнике тьма, не перечесть, не говоря уже о бузине и жимолости, о барбарисе и шиповнике, но пунцовый бересклет самый красивый. Осенью парк пузырился желто-ржавыми кронами, а в одной своей части изумительно пламенел. Там от края рябиновой аллеи сам собой образовался багряный рукав рябин, уж точно никем не запланированный. Место необычное, ведь рябиновая роща довольно редкое в природе явление. Да и никакая не роща это, а просто рябиновый клин, алый от кровавых ягод. С рябиновым клином у Сташика была связана тайна, та девочка. Эта картина двигалась, кружилась, мчалась потом всю его жизнь, то в непрошенных снах, то, наоборот, в вымоленном у памяти воспоминании. Бегущая девочка возникала на закате дня, длинноногая, легкая, рыжая, в буре алых рябиновых брызг и солнечных пятен. Низкое солнце стояло за рощей, прошивая всю ее насквозь, весь тонконогий багряный клин с его парящими в воздухе крапчато-огненными гроздьями ягод. Она и возникла в глубине рябинового клина, та девочка, выбежала из него прямо на Сташика, не сбавив ходу ни на миг, и рыжие волосы летели за ее спиной каким-то отдельным живым течением. Подбежала, будто долго-долго мчалась именно к нему, и вот домчалась, допрыгнула, конец пути, дышала бурно и как-то радостно. От нее пахло одуряюще, сладко, терпко, прелестно. Кора и трава, нагретая, влажная от девчачьего пота кожа, она раскрыла кулак, ткнула ему в лицо: «Зырь!» В кулаке у нее извивалась змейка. Сташек отшатнулся. Он ненавидел змей. Не понимал, как можно не то что прикасаться к ним, а смотреть, наблюдать это тошнотворно-склизкое движение. Он отпрянул, и девчонка захохотала. «Слабо!» — выкрикнула торжествующе. Закатное солнце венчало ее растрепанную шевелюру пылающим нимбом. «А я нифига не боюсь! Я могу ее даже слопать! Вот, гляди!» Схватила за хвост, Змейка мучительно извивалась и медленно, кося на мальчишку бешеным золотисто-пчелиным глазом, понесла ее ко рту. Тут Сташек чуть сознание не потерял. Повернулся и бросился прочь незнамо куда, а за ним несся такой звонкий, заходящийся, рыжий смех, что в ушах звенело. Позорная для парня история. Он не спал всю ночь. То ли от стыда, то ли бог знает от чего еще. Пропотел, как в болезни, когда мама бывала дважды за ночь меняла простыни. Но девочка, про себя Сташек назвал ее огненная пацанка, все выбегала и выбегала к нему из рябинового клина, раскрывала ладонь, в которой извивался змееныш, почему-то не причиняя пацанке никакого вреда. Он выждал 3 дня, испепеляемый ночными сладкими кошмарами. Извелся, представлял, как пацанка хохочет. Надо ли было наступить на это слабо и невозмутимо принять в ладонь скользкий жгут новорожденной змеи, или отколотить насмешницу, чтобы запомнила на всю жизнь? Наконец, против собственной воли пошел, странно, искать ее среди пылающих рябин, будто она могла там жить. Будто принадлежала той алой россыпи ягод, будто была внучкой лешего и немедленно отозвалась бы, позови ее Сташек с края опушки. Разумеется, никого не встретил. Ветер тихо покачивал пунцовые грозди, перебирал ими, шелестел. Никого. Даже отзвука ее издевательского смеха не донеслось. Так вот, любимая пешая дорога в город. Если следовать дальше среди берез, дойдешь до любимого оврага. Справа он пологий, слева крутой. Там на крутизне растут 3 сосны, тоже любимые, с розовато-шершавыми стволами и высокими далекими кронами. Под ними непременно посидеть. Тут думается так широко и далеко, куда только взгляд добегает, хотя видна отсюда только кипень садов по верхушке оврага, вишни, яблони, сливы, весной цветение одуряющее, взбитые сливки, дымчатые облака, в которых плывут буро-сине-черные крыши, а в нежной прозрачной зелени многокилометровой березовой рощи отдельными мазками сидят темные, почти черные кроны одиноких и редких сосен. Но главный вид впереди. И для этого нужно подняться и двигаться дальше, спуститься на дно оврага и оттуда крученной тропинкой подниматься зигзагами, уж очень склон крутой. Зато когда вскарабкаешься на край, такая ширь открывается, что ты непременно застрянешь, хочешь не хочешь, и стоишь... над далеким простором, будто на палубе лайнера, рассекающего неохватную голубизну. Городок разрывает берег Клязьмы и выходит к затону. Слева к тебе выплывает готическая башня обсерватории дачи Синькова, а сразу за ней высокая, белая, с острой крышей колокольня Троицкого храма, закрытого. Там хранят зерно. За дачей Синькова видна на холме аллея героев, опоясанная полукольцом широких бетонных ступеней. Ниже еще одна колокольня Благовещенского собора. И острова, нет, целые архипелаги крыш. Это дома с садами. А дальше, за крошевом крыш, а хвостья березовой рощи с той самой Фатьяновской поляной, где ежегодно проходят праздники песни. Если направо повернуться, вон она, блескучая лента Клязьмы с понтонным мостом. Раньше, батя рассказывал, мост был другим, сейчас стандартный военный. Несколько раз Сташек наблюдал, как его наводят. Первым делом с военного грузовика, задним ходом приткнувшегося к краю берега, скатывается здоровенная капсула. В воде она автоматически раскрывается плоской такой гармошкой. К ней тут же подлетает буксир-катерок и носом, как сука щенят, толкает его к месту переправы. Тут со всех сторон гармошки моста шесть катерков выстраивают ровную линию. Саперы быстро закрепляют по бокам звеньев какие-то защелки, и мост вытягивается поперек реки. А две другие группы саперов по обе стороны реки сооружают сходни на берег и кладут настил из досок. Буквально несколько минут, и мост готов к переправе. Настоящий театр, если сверху смотреть. Одно плохо. Пропускают сюда через такой мост только раз в сутки. У двух звеньев понтона, тех, что вниз по течению, отжимаются защелки, другая сторона остается принайтованной, и вездесущие трудяги-катерки толкают их носом, отводя в стороны. Выглядит так, будто ворота открываются, а ведь это и есть ворота реки. И после того, как суда прошли вверх по течению, те же катерки, как пастушьи, собаки, овец, носами загоняют звенья понтона на место. Вся пойма видна отсюда не хуже, чем с любого венца. А венец — это... Нет, это непременно описать надо. Вверх и вниз по течению Клязьмы наш берег то полого тянется, то высоко взбегает, но есть места, где он взмывает почти вертикально, и на самом краю, наверху, вытоптана площадка, откуда распахивается вид на левостороннюю пойму. Эта площадка и есть венец. В Вязниках их два, а еще один — в селе Пирово городище. Кое-кто бывает, говорит про Вязники, город на семи венцах. Но это скорее для красоты слога. Сташек однажды целый день потратил, исходил километров 30, и сейчас точно знал, венцов в городе два. А еще он знал, куда приведет огненную пацанку, чтобы сказать ей на это высоте, что в мечтах он попеременно то падал перед ней на колени, а над головой по тусклой позолоте закатного неба неслись дикой скоростью облака, то с хладнокровием Стеньки Разина сбрасывал ее вниз, и она летела под шатром своих рябиновых волос, как подбитая птица. В общем, многое надо было еще обмозговать и отнюдь не торопиться. Пока еще он не выбрал окончательно свою и ее дальнейшую судьбу. С другой стороны двора, сразу за нашим садом, был разбит небольшой станционный сквер, озелененный и облагороженный отцом. По периметру тянулись регулярно подстригаемые а-ля заборчик кусты, а в центре красовался фонтан «Три щуки». Тоже батина задумка. Из зубастых пастей били три бодрые струи. Эти три крокодила будто бы хохотали над только что рассказанным анекдотом, неприличным, а может даже и политическим. Крестьянская жилка отца. Щукам вернее, в воде, которую они изрыгали, зловеще улыбаясь и даже хохоча, нашлось отличное применение. Отец отвел от фонтана трубы прямо в сад, и с тех пор его стали поливать из шланга к немалому облегчению Сташика, который до того тягал ведра от колонки во дворе, вручную поливая все деревья и кусты. А уж сад! Вот на него надо бы отвлечься. Там вишня росла, та самая, знаменитая родителева, которую лет 500 назад завезли в сердцевину России греческие монахи Сафона. Ох, и вишня была крупная, сладкая, почти черная. Про эту знаменитую вишню однажды на уроке рассказывал директор Валентин Иванович. Он все-все знал про вязники и весь наш край, на страшенную глубину истории, географии и разных обычаев, так что уважительная оторопь брала. И когда рассказывал, приходил в сильнейшее возбуждение и огорчение, если что-то некогда бывшее и процветавшее исчезало или оскудевало. Принимался быстро ходить между партами, высокий, масластый. Пятерней забрасывал назад чуб с барсучьей седой полосой, и беспокойные его руки безостановочно выписывали и расставляли по сторонам какие-то невидимые фигуры. Сама сеялась, сама росла, и прививки никакой не требовала, — говорил Валентин Иванович, расхаживая по классу, то обнимая обеими руками воздух, то вроде как разбрасывая его в стороны. Отродясь, у нас не было школок. А ведь ни климат, ни почва, самый скверный песок, к урожаю не располагали. И поди ж ты, десятки тысяч пудов вишни разлетались по всей России, а в маринованном виде отправлялись в Сибирь, аж до Томска, и за рубеж до Парижа. И тянулся вдоль крутого северного склона Клязьмы чуть не самый большой в России, 7 верст в длину, вишневый сад. Причем сад этот коллективным был. Тогда говорили общественным. Никаких заборов, все на доверии. Границы участков, их купцы арендовали с зимы, по тропинкам определяли. Он остановился, обвел глазами ребят, отчеканил, будто приказ по школе читал. Воловой доход связниковской вишни доходил до 30 000 рублей золотом. «Видимо, это целая куча бабок», — думал Сташек уважительно, рассматривая совершенно мальчишеский вихор на затылке Валентина Ивановича. С этим вихром ничего тот поделать не мог, как ни стригся. Из-за вечно торчащего вихра замечательный их директор носил тайную кличку Чижик. «А будущий урожай определяли так». На Спиридоньев день запаивали воском в бутылке с водой веточку, и если она зацветала, быть урожаю. «Дармовой промысел!» — процедил Чижик с горечью, будто доказывал что-то собеседнику неприятному, упертому и бесполезному. «Собирай его, да от птиц защищай! А ведь загубили!» Увы, после войны сад мало-помалу перестал быть общественным, нагородили по нему заборов, домов понастроили, и постепенно родителеву вишню вытеснила алуха, совсем другой сорт, ягоды твердые, кислые, ярко-красные, разрослась, как сорняк. Зато из алухи все варили варенье. Так вот, в нашем саду батя алуху запретил. У нас вишни обсыпаны были черными сладкими плодами. Ох, и сладкими! И потому, что не лето, проклятая повинность всего детства, трещотками птиц гонять. Это каторга. Кого хочешь, даже самого старательного, самого терпеливого на свете человека с ума сведет. Сидишь на пеньке, читаешь книжку и все время, как придурок, машешь над собственной башкой самодельной трещоткой. Две ребристые дощечки, одна подлиннее с ручкой. Треск противный такой, слышно за километр. А птицам что? Птицы ноль внимания, они и к духовому оркестру привыкают. Но сад был настоящий, благодатный. Кроме вишен в нем росли терновник и крыжовник, смородина всех цветов, даже мичуринская из питомника с продолговатыми, как у кизила, терпкими ягодами, и клубника, и помидоры, а уж китайские яблони. Варенье из них мама варила прямо с черенками, и яблочки клала целиком, и получались они упругими, сладкущими, и сироп был густым, как повидло. В августе начиналась маята. Всей семьей усаживались на крыльце и готовили ягоды к варенью. Ножницами обрезали усики у смородины и крыжовника. Руки быстро покрывались бурым налетом, и оно понятно. Паровозы давали обильную гарь, и даже когда дорогу электрифицировали, эта гарь еще долго была составной частью воздуха, почвы, предметов, запахов самой жизни. Летом в жару вытрешь пот со лба, а ладонь как у мулата. Из вишен выдавливали косточки специальной давилкой, купленной в хозтоварах. И к вечеру рука уже болела от самого плеча, немела спина, и все тело просило пощады. Зато вечером же за все адские труды тебя ждало вознаграждение. Блюдце с пенкой от кипящего варенья. Нежное, дымчато-розовое. Лаковая глазурь неописуемого вкуса, слаще которой были только губы Дылды, той же пенкой и перемазанные. Восьмой класс, полчища ос, прокаленный солнцем воздух и золотистые пчелиные ее глаза прямо перед его лицом, и испуганная радость, пульсирующая в кончиках пальцев, в животе, в губах и в паху. А на исходе зрелого лета — ягоды. Вот это сущее наказание, как и грибы. Ноги в кедах, сатиновые шаровары туго завязаны у щиколоток, рубаха с длинными рукавами, на шее платок, на голове кепка. И в три погибели, согнувшись, по жаре, в облаке жгучего комарья. Ягод много было. На просеках земляника, брусника, костяника, словно ядрышки граната на тонком стебле с косточкой внутри. Попадались малинники и заросли черной ежевики. Тогда еще и голубика встречалась, и впрямь голубые кисло-сладкие ягоды, после детства почему-то пропавшие. А клюкву привозила тетка со своих южских болот. Однажды в детстве тетка Наташа взяла ребятню и шестилетнего Сташика впервые собирать на болотах клюкву. Вот когда он нутром ощутил, каково это — ступать по живой, словно вздыхающей почве. Бредешь по елане, полянке такой в ельнике, вокруг изумрудно-ласковая влажная тишь, сочная трава с темно-зелеными листочками и рубиновыми каплями клюквенных ягод. Вдруг земля под твоей ногой пружинит и словно уплывает в сторону, будто неосторожно ступил ты на огромную спящую змею, и та шевельнулась, просыпаясь. Сташек ахнул, застыл, шумно с присвистом втянул в себя воздух. Тетка оглянулась и заполошно крикнула: «Кочку! Кочку ищи! Прыгай на кочку!» Нет, почему-то он знал, что прыгать нельзя. Вообще нельзя никаких резких движений. Вдруг в памяти всплыла картинка. Он босиком на свежесжатой стерне. Под ногами короткие колкие иглы, остатки стеблей. Сташек тогда придумал, как двигаться. Стоя на одной ноге, второй заскользил, как на коньках, приминая босой ступней колкие соломины, затем осторожно и легко подволакивал по стерне другую ногу, проскальзывал все дальше, легкий, увертливый. И тут, понял он, тоже надо легким стать и плавным, стать маслом по болоту. Он медленно оторвал правую ногу от дышащей змеиной шкуры болота, заскользил ею, плавно перенеся вес тела на правую сторону. Вновь почва прогнулась, и вновь он заскользил понад болотом, невесомый, текучий, неощутимый для спящей змеи. Вдруг увидел впереди сухой загривок травы, сгруппировался, прыгнул и ощутил под ногами твердь. И застыл, отдыхая. На краю елани испуганной молчаливой группкой стояли ребята, и свои, и соседские, а тетя Наташа, белая как полотно, сжимала в руках здоровенный дрын. Отколотить его, что ли, собралась? «Да нет, дурачок!» — позже объяснила она. «Мы думали, ты провалишься, так палку тебе подать, чтоб цеплялся». А дальше он искал глазами островки сухой травы и прыгал по ним или скользил, пока не добрался до края елани. Черника росла только в ельниках, и там нужно было двигаться сторожка, во все глаза под ноги глядеть. В ельниках змей полно. Тошнотворное, вихлявое движение холодного жгута Сташику было омерзительно. Никогда не мог преодолеть этой дрожи отвращения. И, будучи взрослым, видавшим разные виды смертей и преступлений, всегда отворачивался, нервно сглатывая, когда где-то на пляже странствующий балбес вешал всем желающим на шею сонного пятнистого удава. Да, в ельнике полно было змей. Но соседская старуха Башкирцева, бабка во дворе неприметная, в лесу становилась главной. Когда сборщики ягод приезжали на место, собирала всех в кружок и читала то ли молитву, то ли заговор от змей. Ни разу никто не был укушен. Ну и грибы, конечно. Батя был грибником заядлым. Брал только белые, подберезовики и подосиновики. Еще до маслятый лисичек снисходил, а осенью до груздей волнушек, но и только. Остальных грибов не признавал. Шел он позади Сташика след в след и через час демонстрировал полную корзину, презрительно поглядывая на жалкую добычу сына. В наказание забирал его пустой лукошко, а Сташику приходилось тащить отцова полное. Но на этом грибные бдения не заканчивались. Вечером надо было пережить еще семейный ритуал — ужин, жареные грибы. По тарелкам их не раскладывали, ели, как истори в семьях водилось, с одной огромной сковороды, поставленной в центр стола. Хорошо тому, кто умеет быстро есть, загребая так, что ложка в воздухе мелькает. Сташек не умел. Он вообще не умел сосредотачиваться на еде. Может, потому что ел всегда с книгой в руках, в захватывающих местах, зависая над тарелкой, как лошадь у забора. Так что после дружного семейного грибожора из-за стола выходил полуголодным и злым. Лето заканчивалось уборкой картошки. Ее копали, убирали, увозили целый день, и когда, наконец, взрослые уходили, уводя велосипеды с последними тяжелыми комкастыми мешками, на черном поле оставался Сташек. Это его обязанность была — сжигать картофельную ботву. Картофельные поля сходили под уклон. По правую руку на взгорке между полем и аэродромом стояли в ряд совсем уже старые шлакоблочные домики с очень вредными и даже чокнутыми жильцами. Если учуют дым, могут выскочить и скандалить, а то и чего похуже придумать. Всяко бывало. В низине же поле влажное, а в дождливый сезон прям болото. Без резиновых сапог и не сунешься. Так что ботву Сташек сносил в центр поля, где по суше. Собирал и носил охапками, постепенно наваливая приличный холм, в котором прорывал пещерку. В пещерку насыпал щепочки. Мелкими щепками для розжига набивал карманы еще с утра. Прикрывал их сухими стеблями ботвы от погибших корнеплодов и осторожно разжигал, просовывая внутрь пещерки длинную горящую спичку. Поначалу ботва пропитана влагой и занимается трудно, а дым черный и запах тяжелый, удушливый, но, облизанный огнем, куча ботвы быстро высыхает, занимается, и вот уже ветер несет над черным дымом другой, легкий, бледно-голубой дымок. В нем и запах золы примешан, и печеной картошки, и легкий запах черемши, любимые грустные запахи уходящего лета. И стоило потом когда-либо и где-либо учуять запах печеной картошки, пусть даже в других землях, в каком-нибудь занюханном Кирьят-Малахе, где ребятишки пекли картошку в углях костра на огненный праздник Лагбаомер, вихрь его взметнувшейся памяти приносил вкусный дымок с далекого черного поля, где мальчик и девочка в резиновых сапогах, с перепачканными руками, с разрисованными золой индейскими физиономиями стоят над кучкой догорающей ботвы на фоне желтеющих берез, что тянутся вдали по кромке аэродрома, и в сумерках все больше и больше разгораются призрачным мертвенным светом своих белоснежных тел. Голубоватый шлейф дымка тянулся долго, протяжно, и растворялся медленно-медленно, смешиваясь с вечерним воздухом, с быстро темнеющим небом, с лиловой прохладой подкравшейся осени. Стоишь, ворочая палкой сизый пепел сгоревшей ботвы, мысленно с летом прощаешься и вздыхаешь: «Блин, скоро школа!» А школа была замечательная, с огромным яблоневым садом, с ветряком, питавшим электричеством мастерскую. Там создавались действующие модели электровозов и вагонов, и на выставках в Горьком ребята неизменно занимали призовые места. Сташек во всем этом торжестве ручной техники не участвовал. Мама говорила: «Руки не к тому месту пришиты, и очень удивлялась, когда в старших классах он решил, что станет хирургом. Говорила: «Ты ж кишки, маслы, культяпки не тому и не туда приторочишь». Мама была насмешницей, красавицей, артисткой. Мама была погубленной судьбой. О маме потом. Предрассветные сны, тревога, тоска, тяжкая необъяснимая его вина, и никогда, никогда больше. Впрочем, мы о школе. Поселок Новой Вязники делился на две части — станционную и фабричную, и школа находилась по ту сторону путей, напротив Пагауза. От путей ее отделяло депо. После электрической революции на железных дорогах, когда чумазые дымящие паровозы были заменены на тепловозы и электровозы, все упростилось. В школу добирались пешком по мосту, построенному над рельсами. А вот в начальных классах на занятия надо было добираться через пути, и это было серьезной заморочкой. Станция вечно перегорожена товарниками. Идешь вдоль состава, ищешь вагон с открытым тамбуром, взобраться, пробежать, спрыгнуть. Но чаще опаздываешь, и потому лезешь под состав. Однажды Сташек не посмотрел на семафор, нырнул под поезд, а тот вдруг толкнулся мягко так и страшно, по-звериному, как проснувшийся медведь. Интересно. Сташек помнил яркий фонтан мыслей в голове, а вот как выскочил на другой стороне, не помнил. Что было здорово, с самого раннего детства пережитую опасность у него в памяти отшибало напрочь, будто кто глиной залеплял, будто вышибло пробки. Выскочил, ну и ладно. Школа. Большое бревенчатое, обшитое досками одноэтажное здание было выстроено просторным покоем. И парадный вход представительный, каменное крыльцо полукругом, белые колонны и особая гордость окна, высокие, праздничные, как в дворянском имении. Хорошо, что занавесок на них не вешали. Во всех классах эти тряпки понавесить в копеечку влетит, и потому сидишь на уроке, а взгляд нет-нет да убегает за окно. Осенью, особенно в яркий день, там течет, струится золото берез. Весной нежно-зеленая новенькая листва бежит, а зимой сквозь графику черных ветвей льется в класс голубоватая белизна неба, снега, колкого морозного воздуха и особенной хрусткой тишины, в которой гаснут человеческие голоса. За школьной оградой тянулись стадион и футбольное поле, внутри ограды грузно процветал старый фруктовый сад и бойко плодоносил огород ботанички. И всем места хватало, все умещались и даже учились в одну только смену, не говоря уж о том, что при школе жили в правом крыле директор, выпускник легендарного ИФЛИ, слегка загадочный, слегка отстраненный чижик Валентин Иванович Шеремякин, а в дальнем конце левого крыла для всех уже привычная Баобаб, повелительница медных деревянных духовых Вера Самойловна Бадаат.